Глава 9. Ябеда. Но ничто не вечно под луною, и дружба Тёмы с Ивановым прекратилась, и мечты о деревне не осуществились, и на самое воспоминание об этих лучших днях из детства Тёмы жизнь безжалостно наложила свою годливую печать, как бы в отместку за доставленное блаженство. Учитель французского языка Башар, скромно начавший карьеру с кучера, сохранивший свою представительную фигуру, заседал на своем учительском месте так же величественно и добродушно, как в былые дни восседал на козлах своего фиакра. Как прежде бывало, он по временам стегал свою клячу длинным бичом, так и теперь от времени до времени он хлопал своей широкой пухлой ладонью и кричал громким равнодушным голосом «Вью-вью-дюнг». Однажды, по заведенному порядку, шел урок Башара. Очередной переводил, остальной класс был в каком-то среднем состоянии между сном и бодрствованием. В маленькое круглое окошко класса, проделанное в дверях, заглянул чей-то глаз. Вахнов сложил машинально кукиш, полюбовался им сначала сам, а затем предложил полюбоваться и смотревшему в окошко. При всем своем добродушии Иван Иванович, который смотрел в окошко, не вытерпел и, отворив дверь, пригласил Вахнова к директору. Вахнов струсил и стал божиться, что это не он. В подтверждение своих слов он сослался на Башара, будто бы видевшего, как он, Вахнов, сидел смирно. Башар, видевший все и с любопытством естествоиспытателя, наблюдавший сам зверька низшей расы Вахнова, проговорил с пренебрежением удовлетворенного наблюдателя. «Али-али, бета-анималь!» Вахнов, скрипя сердце, пошел за Иваном Ивановичем в коридор, но когда дверь затворилась и они остались одни с глазу на глаз, Вахнов, недолго думая, встал на колени и проговорил. «Иван Иванович, не губите меня. Директор исключит за это, а отец убьет меня. Честное слово, я говорю правду. Вы знаете моего отца». Иван Иванович хорошо знал отца Вахнова, который был в полном смысле слова зверь по свирепости и крутости нрава. Он славился на весь город этими своими качествами, наряду, впрочем, и с другими, признанными обществом идеальной честностью и беззаветным мужеством. «Встаньте скорей», – сконфуженно и растерянно заговорил Иван Иванович и сам бросился поднимать Вахнова. Вахнов для усиления впечатления, вставая, чмокнул надзирателя в руку. Иван Иванович, окончательно растерявшись, опрометью бросился от Вахнова, отмахиваясь и отплевываясь на ходу. Вахнов постоял немного в коридоре, снова вошел в класс. Какими-то судьбами эта история все-таки дошла до директора, и педагогическим составом Вахнов был приговорен к двухнедельному аресту по 2 часа каждый день. Убедившись, что донес не Иван Иванович, Вахнов остановился на Башаре, как на единственном человеке, который мог донести. Это было и общее мнение всего класса. Хотя и не горячо, но почти все высказывали порицание Башару. Идиот, Вахнов на мгновение приобрел, если не уважение, то сочувствие. Это сочувствие пробудило в Вахнове затоптанное сперва отцом, а потом в гимназии давно уже спавшее самолюбие. Он испытал сладкое нравственное удовлетворение, которое чувствует человек от сочувствия к нему общества. Но что-то говорило ему, что это сочувствие ненадежное. И чтобы удержать его от него, Вахнова, требовалось что-то такое, что заставило бы навсегда забыть его прошлое. Бедная голова Вахнова, может быть, в первый раз в жизни была полна другими мыслями, чем те, какие внушало ей здоровое, праздное тело 15-летнего отупевшего отрока. Его мозги тяжело работали над трудной задачей, с которой он и справился наконец. За мгновение до прихода Башара Вахнов не удержался, чтобы не сказать Иванову и Тёме, по настоянию Иванова, они во втором классе, продолжали сидеть втроем и по-прежнему на последней скамейке, о том, что он сунул стул, на который сядет Башар, иголку. Так как на лицах Иванова и Тёмы изобразился какой-то ужас вместо ожидаемого одобрения, то Вахнов на всякий случай проговорил. «Только выдайте». «Мы не выдадим, но не потому, что испугались твоих угроз», ответил с достоинством Иванов. «А потому что к этому обязывают правила товарищества. Но это такая гнусная гадость». Тёма только взглядом ответил на так отчетливо выраженные Ивановым и собственные мысли. Спорить было поздно. Башар уже входил. Величественный и спокойный. Он поднялся на возвышение, стал спиной к стулу, не спеша положил книги на стол, оглянул взглядом сонного орла класс и, раздвигая слегка фалды, грозно опустился. В то же мгновение он вскочил, как ужаленный, с пронзительным криком, нагнулся и стал щупать рукой стул. Разыскав иголку, он вытащил ее с большим трудом из сиденья и бросился из класса. Совершенно бледный, с провалившимся вдруг куда-то внутрь глазами, откуда они горели огнем, влетел в класс директор и прямо бросился к последней скамейке. «Это не я!» – прижатый к скамье, в диком ужасе закричал Тёма. «Кто?» мог только прохрипеть директор, схватив его за руку. «Я не знаю», — ответил высоким визгом Тёма. Рванув Тёму за руку, директор одним движением выдернул его в проход и потащил за собой. Тёма каким-то вихрем понесся с ним по коридору. Как-то тупо застыв, он безучастно наблюдал ряды вешалок, шинели, грязную калошу, валявшуюся посреди коридора. Он пришел в себя, только очутившись в директорской, когда его слух поразил зловещий, щелкнувший замок, запиравшийся на ключ двери. Смертельный ужас охватил его, когда он увидел, что директор, покончив с дверью, стал как-то тихо и беззвучно подбираться к нему. «Что вы хотите со мной делать?» – неистово закричал Тёма и бросился в сторону. В то же мгновение директор схватил его за плечо и проговорил быстрым огнем, охватившим Тёму шепотом. «Я ничего не сделал, но не шутите со мной. Кто?» Тёма, помертвелыми глазами, застыв на месте, с ужасом смотрел на раздувавшиеся ноздри директора. Пившиеся черные горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя широко раскрытый глаз Тёмы. Точно что-то помимо воли раздвигало ему глаза и входило через них властно и сильно, с мучительной болью вглубь. «Тёму, туда!» Куда-то далеко, в ту глубь, которую только холодом прикосновения чего-то чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик. Ошеломленный, удрученный, Тёма чувствовал, как он точно погружался куда-то. И вот, как жалобный подсвист бурю, рядом с диким воем зазвучали в ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы и опять мольбы о пощаде, и еще ужасные, страшные слова, бессознательно слетавшие с помертвелых губ. Ах, более страшный, чем кладбище и черная шапка Иеремии, чем розги отца, чем сам директор, чем все, что бы то ни было на свете. Что смрад колодца? Там, открыв рот, он больше не чувствовал его. От смрада души, охватившего Тему, он бешено рванулся. «Нет, нет, не хочу!» С беззвучным воплем бесконечной тоски бросился Тема к вырвавшему у него признание директору. «Молчать!» Со спокойным, холодным презрением проговорил удовлетворенный директор. И, втолкнув Тёму в соседнюю комнату, запер за ним дверь. Оставшись один, Тёма как-то бессильно тупо оглянулся, точно отыскивая потерявшуюся связь событий. Затихавшие в отдалении шаги директора дали ему эту связь. Ослепительно, мучительной болью сверкнуло сознание, что директор пошел за Ивановым. И ухватил себя ногтями за щеки Тёмы и завертелся в очком. Натолкнувшись на что-то, он так и затих, охваченный какой-то бесконечной пустотой. В соседнюю комнату опять вошел директор. Снова раздался его бешеный крик. Тёма пришел в себя и замер в томительно напряженном ожидании ответа Иванова. «Я не могу», – тихо мольбой донеслось к Тёме, и сердце сжалось мучительно болью. Опять загремел директор, и новый залп угроз оглушил комнату. «Я не могу! Я не могу!» – доносился как будто с какой-то бесконечной высоты до слуха Тёмы быстро дрожащий голос Иванова. «Делайте со мной что хотите, я приму на себя всю вину, но я не могу выдать». Наступило гробовое молчание. «Вы исключаетесь из гимназии», – проговорил холодный и спокойно директор. «Можете отправляться домой. Лица с таким направлением не могут быть терпимы». «Что же делать?» – ответил раздраженный Иванов. «Выгоняйте. Но вы все-таки не заставите меня сделать подлость». «Вон!» Тем уже ничего не чувствовал. Все как-то онемело в нем. Через полчаса состоялось определение педагогического совета. Пахнов исключался. Родным Иванову предложено было добровольно взять его. Карташов наказывался на неделю оставаться во время обеда в гимназии по 2 часа каждый день. Тёме приказали идти в класс, куда он и пошел, подавленный, униженный, тупой, чувствуя отвращение и к себе, и к директору, и к самой жизни. Чувствовал одно бесконечное желание, чтобы жизнь отлетела сразу, чтобы сразу перестать чувствовать. Но жизнь не отлетает по желанию. Чувствовать надо. И Тёма почувствовал. Решившись поднять, наконец, глаза на товарищей, что нет Иванова, нет Вахнова, но есть он, Ябеда и доносчик, пригвожденный к своему позорному месту. Неудержимой болью охватила его мысль и о том светлом, безвозвратно погибшем времени, когда и он был чистым и незапятнанным, охватило его горькое чувство тоски. Зачем он живет? И рыдания подступили к его горлу. Но он удержал их, и только какой-то тихий, жалобный писк успел вырваться из его горла. Писк, замерший в самом начале, что-то забытое, напомнившее Тёме жучку в колодце, мелькнуло в его голове. Тёма быстро, испуганно оглянулся, но никто не смотрел на него. Передавая дома эту историю, Тёма скрыл, что выдал товарища. Отец, выслушав, проговорил. «Иначе ты и не мог поступить. И без наказания нельзя было оставить. Вахнова давно пора было выгнать. Иванов, видно, за что-нибудь намечен, а ты, как Миша, других виноватый, оплатился недельным наказанием. Что ж, отсидишь. Сердце Тёмы тоскливо ныло, и еще более униженный он стоял и не смел поднять глаза на отца и мать. Аглаида Васильевна ничего не сказала и ушла к себе. Не дотронувшись почти до еды, Тёма тоскливо ходил по комнатам, отыскивая такие, в которых никого не было, и, останавливаясь у окон, неподвижно, без мысли, замирал, смотря куда-то. При малейшем шорохе он быстро отходил от своего места и испуганно оглядывался. Когда наступили сумерки, ему стало еще тяжелее, и он как-то бессознательно потянулся к матери. Он рассмотрел ее возле окна и молча подошел. «Тёма, расскажи мне, как все было». Мягко, ласково, но требовательно, уверенно проговорила мать. Тёма замер и почувствовал, что мать уже догадалась. «Все расскажи». Этот ласковый, вперед прощающий голос охватил Тёму какой-то жгучей потребностью все до последнего передать матери. Передав истину, Тёма горько оборвал рассказ и униженно опустил голову. «Бедный мой мальчик», – произнесла охваченная тоже тоской, унижение и горечи мать. Тёма облокотился на спинку ее кресла и тихо заплакал. Мать молча вытирала капавшие по его щекам слезы. Собравшись с мыслями и дав время успокоиться сыну, она сказала. «Что делать? Если мы видим свои недостатки и, если, замечая их, стараемся исправиться, то и ошибки наши же являются источником искупления. Сразу ничего не приходит. Все достается тяжелой борьбой в жизни. В этой борьбе ты уже нашел сегодня одну свою слабую сторону. Когда будешь молиться, попроси у Бога, чтобы он послал тебе твердость и крепкую волю в минуту страха и опасности». «Ах, мама, как я вспомню про Иванова, как вспомню, так бы, кажется, и умер сейчас». Мать молча гладила голову сына. «Ну, а если бы ты пошел к нему?» – спросила она ласково. Тёма не сразу ответил. «Нет, мама, не могу», – сказал он дрогнувшим голосом. «Когда я знаю, что больше не увижу его, так жалко. Я так люблю его. Я как подумаю, что пойду к нему. Я больше не люблю его», – тоскливо докончил Тёма. И слезы опять брызнули из его глаз. «Ну и не надо. Не ходи. Когда-нибудь в жизни, когда ты выйдешь хорошим, честным человеком, Бог даст, ты встретишься с ним и скажешь ему, что если ты вышел таким, то от того, что ты всегда думал о нем и хотел быть таким же честным, хорошим, как он. Хорошо?» Тёма молча вздохнул и задумался. Мать тоже замолчала и только продолжала ласкать своего неустоявшегося в первом бою сына. Вечером в кровати Тёма осторожно поднял голову и, убедившись, что все уже спят, беззвучно спустился на пол и весь проникнутый горячим экстазом, охваченный каким-то особенным, так редко, но с такой силой, посещающим детей огнем веры, жарко молился, прося Бога послать ему силы ничего не бояться. И вдруг, среди молитвы, Тёма вспомнил Иванова, его добрые глаза, так ласково, доверчиво смотревший на него, вспомнил, что больше его никогда не увидит. И, как-то завизжавший от боли, впился зубами в подушку и замер в безысходной тоске.